Столько лет бродить под водой, столько ощупью по земле, чтоб однажды прийти к тебе. Элли на маковом поле. Ты — мой дом. Глава 4. Чувства и страх. В комнату Клэр с нижнего этажа стала доноситься музыка. Все вокруг постепенно наполнялось жизнью. Переступая порог дома, каждый гость должен был надеть на лицо маску, соответствующую своему костюму. Друзья и знакомые Мари по-прежнему продолжали прибывать. Клэр сидела напротив окна, пока Майя закрепляла за спиной ангельские крылья. На улице раздался громкий топот лошадей. Звук от лихой езды донесся через настежь открытое окно. От любопытства девушка оторвалась от стула в попытках рассмотреть хоть что-нибудь на темной аллее. Но все, что ей удалось разглядеть, — это мелькающие силуэты подъехавших всадников. Ей вспомнился Мишель, его гусарская форма, глаза цвета морской волны и сильные руки. При одной только мысли о нем по коже мгновенно пробежали мурашки. Не придав этому ощущению значения, Клэр завязала на лице маску и вместе с Майей направилась к двери. «Я боюсь спускаться», — призналась Клэр, не отпуская ладонь в перчатке с позолоченной ручки. «В ушах звенит. Ничего, кроме сердца, не слышу. Да и взгляни на мои руки». Она протянула Майе одну, и та непрерывно дрожала. «Это лишь волнение. Я слышала, что это нормально в вашем возрасте, хотя обычно девицы впервые выходят в свет куда раньше. Вы немного запоздали». Мягкая улыбка старалась приласкать, утешить. «Я совершенно не знаю, что мне делать и с кем разговаривать». «Не разговаривайте, танцуйте. Не зря я показывала вам полночи построение в полонезе, вальсе и мазурке. А если не сможете одолеть свой страх и танцевать не в мочь будет, просто снимите перчатки, да и бросьте их где-нибудь. Я потом отыщу». «Бросить?» Майя кивнула, как ни в чем не бывало, но Клэр так и не поняла, как это могло помешать ей танцевать. «Я так странно себя чувствую. Что, если меня ждет провал? Не хочу опозориться и опозорить Мари. Ступайте и наслаждайтесь праздником». Майя тепло улыбнулась, и от ее улыбки Клэр сделалась спокойнее. Она открыла дверь вместо Клэр и пропустила ее вперед себя. Первый этаж заполнился громкими голосами, музыкой и смехом. Всюду пахло тающим воском и резкими цветочными духами. Дом хорошенько протопили, и холод практически не ощущался. Клэр шаг за шагом спускалась к гостям по узкой лестнице, цепляясь белоснежными крыльями за стены и перила. Струящаяся молочная ткань легко обволакивала ее стройное тело, а вышитый узор сливался с золотистыми прядями ее огненных волос. Оказавшись в зале, она с трудом сдерживала переполняющий ее восторг от невообразимой красоты, которой она никогда прежде не видела. Легкость движений, изысканность дам и галантность кавалеров создавали удивительную атмосферу русского бала XIX века. Клэр с исключительной внимательностью наблюдала за гостями, ловя на себе их оценивающие взгляды. Дамы негромко хихикали, разбившись на небольшие группы, а мужчины, окружив столики с закусками и шампанским, деловито обсуждали политику и последние новости в государстве. Все без исключения были в масках, что придавало вечеру немного таинственности. Клэр заметила виновницу торжества, отходящей от парадной двери, и мгновенно приняла решение следовать ей навстречу. «Здравствуй, Мари! Как жаль, что у меня не было времени поздравить тебя раньше, несмотря на то, что мы находимся в одном доме. И все же я поздравляю тебя. Желаю сил, крепкого здоровья Любви и благополучия, конечно. Клэр нервничала, и это волнение мешало ей вести себя как обычно. «Друг мой, я очень признательна тебе. Твое присутствие здесь бесконечно радует мою душу. Знала бы ты, как тяжело в нашем мире найти столь искренних людей». Мария осмотрела ее с головы до ног и, улыбнувшись, сказала: «Клэр, ты изумительна сегодня. Затмила всех здесь, включая меня». Клэр смутилась и опустила глаза. «Что вы? Затмевать хозяйку дома сверхнеприлично». Мари бесконечно улыбалась ей, сверкая глубокими ямочками на своих щеках. «Пойдем, я представлю тебя гостям». «Но что мне им сказать? Ведь я не помню, кто я такая». «Скажем, что ты моя дальняя родственница из провинции». Мари взяла Клэр под руку и провела через весь зал к двум женщинам и мужчине, стоявшим возле потертого пианино. «Прекрасного вечера», — обратилась Мари к гостям, подойдя к ним на расстоянии вытянутой руки. «А вот и наша дорогая хозяйка!» Слишком приторно поприветствовала ее одна из дам, после чего каждая еще раз поздоровалась с Мари. «Позвольте представить. Моя дальняя родственница Клэр наконец почтила меня своим визитом за долгие годы. Я не припомню, чтобы вы рассказывали об этой молодой особе», сказала другая дама, слегка покосившись на Клэр. «Это графиня Аничкова», указала Мари на темноволосую полную женщину. «Барон и баронесса Раль, Александр Константинович и Елизавета Андреевна». Жена барона не показалась Клэр привлекательной, в то время как сам барон, несмотря на свой достаточно зрелый возраст, был красив и высок. Легкий акцент его статности добавляли белый фрак, короткие панталоны и бежевые шелковые чулки. Барон обладал какой-то особой индивидуальностью и сразу привлекал к себе внимание. «Рада знакомству», — вымолвила Клэр, постепенно преодолевая свою неуверенность. «Мы тоже бесконечно рады. Друзья Мари, наши друзья тоже». Клэр ощущала некоторую напряженность при общении с этими тремя. Когда она поняла, что не может вписаться в круг их общения, извинилась и сказала, что ненадолго отойдет куда-то, при этом не имея намерения возвращаться в их общество. Клэр передвигалась по дому, даже не пытаясь с кем-либо заговорить, и с не меньшим любопытством разглядывала съезжающихся гостей. «Не желаете ли шампанского, мисс Клэр?» — раздался позади уже знакомый голос. «Петр Николаевич!» — обрадовалась Клэр, понимая, что теперь она здесь не одна. «Вы ждали кого-то другого?» — играючи уточнил он, протягивая ей бокал с игристым вином. «Только вы здесь называете меня по-английски. Я тут совершенно никого не знаю», — практически сразу дополнила она. «Тем лучше для меня». Петр сделал глубокий, но аккуратный глоток своего напитка и попросил у Клэр очередь на полонез. Все же не зря они с Майей упражнялись ночь напролет. Клэр было невыносимо стоять на одном месте. Внутри все клокотало. Сладостный, опьяняющий страх прогнал прочь усталость от ожидания и сборов. Клэр с напряженным вниманием следила за гостями, за тем, во что они были одеты и как вели себя. Она ощущала себя здесь чужой. Никому, кроме Петра, не было до нее дела. И все же она была счастлива хоть на миг сделаться частью этого мира. Спустя немного времени объявили полонез. Именно этим танцем по правилам открывались балы и различные торжества. Клэр с трудом подавляла в себе чувство волнения, и когда заиграла музыка, а все гости были расставлены по парам, она через силу выдохнула. Петр вел ее, и Клэр оставалась только следовать за ним в такт. Ощутив внутри себя торжественную и стомную атмосферу бала, прочувствовав энергию каждого, кто находился рядом с ней, испытав легкость и безудержную гонку За всеобщее внимание Клэр позволила себе утонуть в этих ощущениях. Прежде ничего похожего она не испытывала. Ей не с чем было даже сравнить. Эти чувства сводили с ума, и их хотелось пропускать через себя снова и снова. Ноги ужасно гудели. Клэр остановилась, но ей казалось, что они все продолжают нести ее в пляс. Грудь полно и глубоко дышала. В конце танца Клэр уже не чувствовала себя прежней. От общения с Петром во время полонеза и от его поддержки крылья, что находились у нее за спиной, как муляж, вмиг окрепли и придали ей внутреннюю силу. Подошли к концу еще два танца, после чего дворецкий предложил гостям пройти на ужин. Клэр была счастлива, наконец, присесть. Петр повсюду сопровождал ее. И теперь они сидели рядом, обмениваясь впечатлениями о людях и поданной еде. В перерывах между приемом пищи юноша по очереди представлял Клэр прибывших гостей. «А почему там 6 мест пустует?» — поинтересовалась Клэр, кинув взгляд на противоположную сторону слева от них. «О, я их называю особой кастой. Гусары. В основном лейб-гвардейцы, но один из них — близкий друг нашей семьи, в том числе и Мари. Без своих верных приятелей он редко появляется на таких мероприятиях, поэтому Мари пришлось пригласить всех. Но где они сейчас? Видимо, вышли поохотиться за парочкой молодых особ и прозевали приглашение за стол. «Клэр!» — тихонько обратилась Мари, сидящая правее от них с Петром. «Я нигде не вижу Майю. Не могла бы ты зайти в мой кабинет и принести ноты, которые лежат на столе? Я не впускаю туда никого из прислуги, кроме Майи, а ее, как видишь, нет. Должно быть, с поваром заговорилась». «Да, разумеется». Клэр аккуратно встала со своего места и отправилась по просьбе графини. Дорога в кабинет Марии лежала через парадную. Вслушиваясь в шелест своего платья, она аккуратно поправляла перчатки. Проходя мимо входной двери, Клэр услышала громкие разговоры и несдержанный мужской хохот. На секунду остановившись в центре зала, она увидела замедливших свой шаг военных, тех самых гусар, которые опоздали на ужин. 5 из них были одеты в красные мундиры, и только один выделялся в небесно-синем. Заметив Клэр в светлом невинном образе, они остановились и, перестав разговаривать, приковали свои взгляды к ней. Девушка смутилась от напористого мужского внимания и, ускорив шаг, ужом прошмыгнула в кабинет графини. Клэр испуганно прикрыла за собой дверь. Хлопнула и сама зажмурилась от слишком громкого звука. Рука легла на тяжело поднимающуюся грудь, и, глубоко вздыхая, девушка попыталась избавиться от резко возникшей дрожи в теле. «Те гусары рассматривали меня так, словно я заранее должна принадлежать одному из них. Ужасно и мерзко. Могли бы не пялиться так открыто», — рассуждала Клэр, в поиске нот на столе у Мари. Взяв в руки небольшую стопку пожелтевших листов с нотными символами, она осторожно вышла, высматривая вокруг глазастых воителей. Убедившись, что парадная пуста, Клэр направилась в обеденную залу. «Благодарю тебя», — тихо сказала Мари, принимая из рук Клэр свои музыкальные записи. Петр встал со стула и помог Клэр присесть на ее место. «Не понимаю, какая необходимость была у Мари посылать за нотами вас? Можно вообразить, что в доме нет прислуги!» — возмутился Петр, опустошая очередной бокал вина. «Мне было не в тягость. Отличительная черта Мари — всеобщее подчинение. Ей вечно нужно все и всех контролировать». Несмотря на то, что Петр выглядел немного старше своих лет, Клэр отчетливо чувствовала тот юношеский максимализм, с которым он язвительно рассуждал о поступках невестки. Вы просто злы на нее. Это не значит, что она такая». Продолжая диалог с Петром, Клэр чувствовала, что в эту самую минуту является объектом чьего-то внимания. Отведя взгляд влево, она заметила, как сидящие напротив гусары мельком то поднимают на нее глаза, то резко их отводят, чтобы не выказать своего неуважения. «Петр, вам не кажется, что эти господа крайне странно себя ведут?» Указав на них, спросила Клэр. «Компания Равнина никогда не отличалась особыми манерами. Но, полагаю, на этот раз причина кроется в вас. Вы привлекательны, и вас они прежде не видели, а значит, вы таинственный объект, которому их внимание будет привлечено до конца вечера». «Простите, как вы сказали?» «Фамилия». Неопытное и юное девичье сердце пропустило удар. «Мишель Равнин, давний друг Мари и мой ненавистный соперник. Но сейчас меня весьма забавляет его раздраженное лицо, ибо вы сидите и общаетесь со мной, а не с ним». На последнем слове Петр позволил себе ухмылку и еще ближе наклонился к Клэр, якобы из-за шума плохо расслышав ее слова. «Прекрасно», — с иронией еле слышно сказала она. Клэр была очень рада маске на своем лице и тому факту, что он не сможет рассказать о случившемся Марии. «Но почему вы сказали, что он ваш соперник? Годом ранее я был влюблен в одну примиленькую девушку, но имел неосторожность представить ее Мишелю, когда мы семьями выезжали на охоту. В конце концов он вскружил ей голову, и она предпочла его мне. Дело шло к дуэли, но мой брат, который служил с ним на тот момент в одном полку, попросил от него публичного извинения. Возможно, дело было в той девушке, а не в нем. Это дело чести, Клэр. Не пытайтесь понять мужских привычек». «Мужские привычки? Что это вообще значит?» Нахмурив брови и проговаривая про себя эту фразу, размышляла она. «А где же сейчас ваш брат, супруг Мари?» — поинтересовалась Клэр. «Видимо, штабные дела не дают возможности навестить прелестную Мари даже в этот день». Распорядитель построил всех на кадриль. Клэр с удовольствием согласилась танцевать с уже хорошо знакомым ей Петром, который, как ей казалось, постепенно становился ее другом. Скрипка и виолончель заиграли в унисон и, переплетаясь, слились в задорную мелодию. Петр уверенно вел Клэр, в то время как она старательно подпрыгивала в такт музыки и, периодически поглядывая на его довольное лицо, тихонько хихикала. Вдруг Петр отпустил ее руку. Немного растерявшись, она ухватилась ладонью за новое, не менее крепкое плечо и, вспомнив, что в кадриле предусмотрена смена пар, сразу успокоилась. Мгновение. Секунды прошли, прежде чем Клэр обратила внимание на своего нового партнера. Ее дыхание сбилось, остановилось, а горло сжалось, не давая звукам вырваться наружу. Тело обдало холодным потом. Это был он, тот, что едва не лишил ее жизни меньше недели назад. Она не понимала, отчего именно этот мужчина заставлял ее сердце так сильно колотиться в груди. Мишель, как и все гости, скрывал свое лицо под маской. Глаза выдавали его подозрение в том, что Клэр — тот самый солдат, с которым у него недавно состоялась дуэль. Он с усмешкой следил за тем, как робко она вела себя в его руках. Клэр опасалась смотреть ему в лицо и все время отводила взгляд. «Не имел удовольствия быть вам представлен. Как ваше имя? Сегодня мы прикрываем наши лица масками именно для того, чтобы нас невозможно было узнать, сударь. И все же я сгораю от любопытства». Клэр стала путать одну фигуру за другой. Могло показаться, что ее сбивают с толку неловкие расспросы и страстный взгляд голубых глаз. «Надеюсь, мне не придется развеивать ваш прах», — колко ответила Клэр, не поддаваясь на его уловки. «Даже рассыпая искры, вы остаетесь весьма милой. По правде сказать, прежде мне не доводилось слышать от молодых особ такой прямолинейности», — ехидно улыбнувшись, закончила его мысль Клэр. «Вернее, будет сказать, неблаговоспитанности. Но...» — прервался Мишель, обводя Клэр за руку вокруг себя. «Ваш голос кажется мне действительно знакомым. Признайтесь, эту речь вы готовите заранее для каждой незнакомки, с которой вам приходится танцевать». Мишель покорно склонил свою черную голову над ее рукой, завершая танец поцелуем в запястье. «Я практически никогда не танцую по собственной воле». После этих слов он взял ее под руку и стал уводить из центра залы. «Михаил Александрович!» — раздалось у них за спиной. Петр Николаевич с легкой и довольной улыбкой поприветствовал его Мишель, нехотя обернувшись назад. «Прекрасный вечер организовала Мари. Мисс Клэр, не желаете ли пройти со мной?» — обратился Петр к Клэр, тут же протянув ей руку. «Ваше имя Клэр?» «Клэр Даниловна». Теперь забыть его стало невозможным. «Ну а вы, Петр Николаевич, полагаете демонстрировать всюду свои знания английского отличительный признак благородства?» Молодой граф обиженно поджал губы и еще жалостливее стал смотреть на Клэр, вымаливая пойти с ним. Мишель держался уверенно. Казалось, его совершенно не заботили капризы мальчишки. Ровная осанка, твердая рука, стремительный взгляд. Он всячески старался разглядеть лицо Клэр, украдкой пытаясь заглянуть под белую маску. «Мне действительно пора. Благодарю вас, Михаил». «Михаил Равнин. Надеюсь, вы согласитесь составить мне пару в мазурке». Князь неохотно выпустил Клэр из своих рук и продолжил стоять на месте, преданно ожидая ее ответа. В это время Петр все еще стоял рядом, и, не замечая его, Мишель доводил ситуацию до абсурда. «Не желаете ли поискать себе другую спутницу, Равнин?» Лицо Петра краснело на глазах, лоб, щеки и подбородок покрылись пятнами. Язвительной ухмылкой он отчаянно пытался сохранить свое превосходство перед клятым врагом. Но в сравнении с каменным спокойствием Мишеля это казалось еще более нелепым и смешным. «Помилуй бог, я говорю не с вами, любезный граф. Да и мне думается, что дама сама вольна решать, с кем и какой танец она танцует. Не уверена, что у меня хватит сил на столь скорый танец. Благодарю за приглашение». Клэр совершенно не желала возобновлять вражду двух мужчин. Оттого приняла решение не танцевать вовсе, чем с кем-либо из них. Петр казался ей другом, поэтому Клэр не могла поступить иначе. Из чувства благодарности девушка приняла его протянутую руку. Вместе они направились к столику с напитками и фруктами. Преодолевая в себе желание повернуть голову в сторону Мишеля, Клэр осуждала себя за то, что не сделала этого сразу, и позволила этому гордому нахалу смеяться над молодым графом. Видимо, диалог этих троих привлек внимание гостей, потому как Клэр с того времени стала замечать на себе осуждающие колючие взгляды. Взгляды незнакомцев были уверенными настолько, что ей действительно стало казаться, будто она допустила какую-то глупость. Волнение внутри постепенно усиливалось, вдохи стали нервными, сбивчивыми и тяжелыми. «Желаете бокал шампанского?» — любезно спросил Петр, уже поднеся к ее рукам хрустальный сосуд. «Благодарю». Клэр быстро опустошила его, но, не ощутив опьяняющего спокойствия, попросила еще один, удивив Петра. Не допив второй бокал до конца, Клэр почувствовала резкое давление в груди. Подходила к концу мазурка. В центре зала, радостно смеясь, кружились пары. Мелькали и пестрили разноцветные костюмы и маски. От теплого дыхания, пропитанного алкоголем, в доме запотели стекла. На лбу Клэр выступила испарина. Стало невыносимо душно. Громкая звенящая музыка въедалась глубоко в голову и с каждым новым резким звуком раздражала все сильнее. «Мне нужно подышать свежим воздухом», — сказала Петру побледневшая вдруг Клэр, поставив на стол недопитый бокал. «Вам сделалось дурно? Я провожу вас», — обеспокоенно произнес он, заметив ее неловкие движения. «Нет-нет, ничего страшного, я только...» Клэр чувствовала, как каждую секунду ей становится все хуже. Был ли тому виной алкоголь или нет, сейчас уже не имело значения. Полтора бокала шампанского хватило, чтобы затуманить рассудок. Девушка с трудом отыскала дверь в парадную и с еще большим трудом стала обходить встречающиеся на пути пары. Кого-то она все же задела. Услышала возмущенное дамское фырканье в свою сторону, но не обратила на него внимания. Клэр достойно прошла половину пути, как вдруг у нее потемнело в глазах. Ноги подкосились, и она уже смирилась с тем, что ей вот-вот предстоит рухнуть на пол посреди танцующих гостей. Ощущение, настигшее ее тогда на площади, вновь подчинило своей воле. Перед лицом мелькали маски. Они смотрели на нее, осуждали, смеялись, но глаз под ними девушка так и не различила. Прорези казались пустыми, словно танцующие призраки заполонили зал. Клэр окончательно потеряла силы. Сделав еще несколько шагов, она обессиленно стала опускаться на паркет. Идущий все это время за ней Петр еле успел подхватить теряющее сознание девушку. Танец был окончен, и в считанные секунды к ним сбежались ахающие гости. «Клэр, что с вами?» Держа ее под руки, испуганно закричал Петр. После нескольких хлопков по щекам она открыла глаза и принялась отталкивать всех от себя, глотая воздух из облака дрянных духов, склонившихся над ней дам и мужчин. В попытке вырваться из замкнутого круга встревоженных гостей, Клэр смахнула рукой маску, весь вечер скрывавшую ее лицо. Мишель, одним из первых заметивший, что Клэр теряет сознание, также оказался в числе озабоченных гостей, предлагающих свою помощь. В момент, когда ее белая маска бесшумно упала под ноги, он, как и большинство гостей, находился рядом. Его глаза привели ее в чувство, словно лицо окатило ледяной водой. Силы чудом вернулись к ней, и, не проронив ни слова, ничего не объяснив, она подскочила и, подобрав подол платья, выбежала из дома. У входа она налетела на прислугу. Ей было так стыдно, что, извиняясь перед опешившим крепостным, она едва ли не поклонилась ему в ноги. Своей растерянностью Клэр все сильнее привлекала к себе внимание. «Бежать прочь! Укрыться! Вернуться, лишь когда все гости уедут! Когда уедет Мишель!» Клэр не знала, отправился ли за ней следом кто-то. Но бежала она так, словно за ней гналась стая разъяренных собак. Окрепшие ноги несли ее в глубину ночного сада, унося все дальше и дальше от позора, которым она стала в этот вечер. Повсюду горели фонари, но их крохотные огоньки проливали лишь тусклый свет. Клэр щурилась, всматриваясь в аллею, опасаясь свернуть с нее или угодить в клумбу. Она металась среди кустов и деревьев сказочно прекрасного сада, ориентируясь лишь на запахи цветов, пока не зашла в ту самую ротонду, в которой она впервые увидела Петра. Сердце вырывалось из груди, горло раздирало сухость. Охрипшим голосом она ругала себя вслух из последних сил, наносила удары запястьем по бедрам. От стыда на глазах выступили слезы, сменившись спазмом у гортани в попытке сдержать их. Все попытки успокоиться были тщетны. Оставалось хотя бы немного протрезветь. Клэр неуклюже завалилась на лавочку, прижала колени к груди, обхватив их руками, как обиженная девчонка. В голову лезли дурные, глупые мысли, которые не могли сейчас помочь. Она осмотрела все вокруг, прежде чем дала себе немного расслабиться. Ее никто не искал. От этого сделалось еще печальнее. Клэр опустила голову и молча сидела в тишине, наблюдая, как свисают ее рыжие локоны и как их легонько колышет прохладный ветерок. Она совершенно не понимала своих чувств. Испытывая заинтересованность к Мишелю, возникшую лишь после нескольких встреч, она вместе с тем боялась за свою дальнейшую судьбу. Что, если он попытается все рассказать графине Милановой? За ее спиной хрустнула ветка. Тишина вмиг оборвалась. Сухие листья кто-то мял ногами совсем рядом. Клэр привстала и, обернувшись к источнику шума, стала вглядываться в зловещую черную пустоту. «Кто здесь?» — решительно спросила она, направив все свое мужество навстречу незримому страху. Не услышав ничего в ответ, Клэр медленно стала пятиться назад, мелкими шажками выходя за пределы ротонды. «Пётр? Михаил Александрович?» Постепенно молчание и тишина стали создавать в голове Клэр самые жуткие образы. Ее дыхание учащалось, живот сдавливало от страха, а губы, не прекращая, дрожали. «Пожалуйста, хватит! Это уже не смешно! Выходите!» С каждой секундой становилось все страшнее, и в момент, когда ей показалось, что сердце вот-вот остановится навсегда, позади нее послышался новый, более громкий шорох. Среагировав на посторонний звук, она тут же обернулась и снова застыла от парализующего страха, теперь уже от вполне реальной опасности. Перед ней стояли несколько мужчин невысокого роста, плотные и широкоплечие. Свет от огней слабо освещал их лица, но, несмотря на это, Клэр смогла практически детально разглядеть их. Красные или бордовые рубахи, обвязанные плетеными веревками вокруг пояса, напоминающими жгуты, широкие штаны, лапти на обмотанных белой тканью ногах и рваные меховые шапки, скрывающие половину лица. Она поняла, что, скорее всего, перед ней разбойники, потому как крепостные семьи Милановых выглядели совершенно иначе. Все мужчины были с густыми бородами и весьма агрессивно смотрели на Клэр, молчаливо переглядываясь. «Не знаю, кто вы, но лучше вам уйти отсюда. Если приблизитесь хоть на шаг, я закричу!» Клэр некуда было бежать. За ее спиной находилась ротонда. Она понимала, что не в силах противостоять трем рослым мужикам. «Не бронись, барышня!» — сказал один, переглянулся с товарищами, толкнув одного из них в бок, и потянулся за пояс. Медленно он вытащил большой нож, который по виду был предназначен для разделки мяса. Клэр скользила взглядом то по нему, то по бешеным лицам разбойников. Сердце в груди кольнуло от ужаса. Глупо было ждать спасения, ничего для этого не предпринимая. Когда Клэр осознала это, они уже бесшумно, словно волки на охоте, принялись обходить ее с разных сторон. Другого выхода не было, и она закричала изо всех сил, что были. «На помощь! Помогите!» У нее было лишь несколько секунд, и за эту временную малость она должна была кричать как можно громче и дольше, чтобы находившиеся неподалеку люди определили ее местонахождение. Один из мужчин тут же ударил ее по лицу, пытаясь заглушить ее истошный крик. От удара сильной тяжелой руки Клэр упала на землю, с трудом оставляя глаза открытыми. «Сейчас все сбегутся на ее вопли! Надо уволочь ее подальше, пока не кинулись!» — сказал другой мужик хриплым резким голосом. «И то верно!» Ударивший ее мужчина склонился к Клэр и грубыми движениями схватил за плечо, сминая рукав платья. Держа обеими руками, он рывками стал тянуть ее по земле, утаскивая вглубь леса. Голова девушки разрывалась от боли. Посторонние шорохи и звуки временами заглушали их слова, так что Клэр совершенно не понимала, что происходит и с какой целью ее похитили. Жмурясь и прикрывая лицо свободной рукой, она то и дело старалась упираться ногами, чтобы не дать разбойникам исполнить задуманное. Наконец, когда шум стих, а голова перестала быть такой тяжелой, Клэр стала более ясно осознавать сложившуюся ситуацию. Она отчаянно исследовала руками землю, пытаясь в полумраке найти хоть что-то, что стало бы ей оружием. Перебирая куски земли, она наткнулась на заостренный камень и, мгновенно ухватившись за него, незаметно сжала в руке. «Может, хватит упираться своими дрянными башмаками? Ты, барышня, мешаешь нам идти!» Приподнял ее один из мужиков и приблизил к своему большому и грязному лицу, так что Клэр ощутила его разгоряченное, смрадное дыхание и запах костра, пропитавший спутанную бороду. «Коль продолжишь так делать, по кругу пустим прямо тут, а после разорвем в клочки, что и пикнуть не успеешь. Сперва твоя голова примиленькая слетит, а остальное, глядишь, еще для чего сгодится». Из его рта вырвался грубый смех. «Может, зверье пожрет хоть?» Неконтролируемое желание выжить взяло верх. Клэр отдалась ему и ни о каких последствиях больше не думала. Гнев внутри разжег искру, и ее оказалось достаточно. Пришлось действовать. И уже не Клэр руководила своим телом, а оно руководило ею. Она развернула находившийся у нее в руке камень острой стороной от себя и, собрав всю силу, с размахом провела им по безобразному лицу своего похитителя. Страшный, оглушительный вопль разнесся по лесу. Выпустив Клэр из своих шершавых рук, мужчина схватился за лицо, стараясь остановить льющуюся струей кровь. Он продолжал кричать и ругаться своим осипшим жутким голосом, сбив с толку своих дружков. «Я убью тебя, сука! Убью!» Клэр подскочила с земли и, что есть силы, кинулась бежать прочь, не оглядываясь на раненого мужчину и его перепуганных товарищей. Она бежала так быстро, что совершенно не замечала, как рассекается кожа на руках и лице о хвойные ветки. Платье трещало, рвалось, цепляясь за все, что было на пути. Крылья остались лежать где-то на земле. Клэр не могла сказать точно, где видела их последний раз. Девушка чувствовала, знала, что за ней бегут. Но ни звук рвущегося платья, ни горящие огнем легкие не могли хоть на секунду замедлить ее. Дыхание прерывалось короткими стонами. Сквозь деревья уже были видны отблески желто-белых огней продолжающегося праздника. Засмотревшись на этот свет надежды, Клэр отвлеклась от дороги, по которой бежала, как вдруг на нее налетел Мишель. Они оба не поняли, что произошло. Удар больше пришелся на Мишеля, так как Клэр бежала со склона. Не проронив ни единого звука, Мишель встал и тут же принялся поднимать с земли Клэр. Клэр Даниловна, сперва не замечая ее внешнего вида и признаков чудовищного испуга, начал он, но тут же поправился. «Бог мой, что произошло? Что с вами случилось?» — повторял он снова и снова, держа ее под руки и рассматривая грязное изорванное платье. «Нам нужно уходить», — говорила Клэр, не в силах остановить кашель, раздирающий горло. Она рвалась вперед и тянула Мишеля за собой, пытаясь спасти их обоих от опасности. Ее рука бесцеремонно обхватила его за локоть и дернула в сторону поместья. «За вами кто-то гонится?» Не успев договорить, Мишель поднял глаза и увидел трех стоящих перед ними разбойников. У одного из них на лице была чудовищная кровоточащая рана. Мишель сразу понял, что к чему, и, прикрывая Клэр своей спиной, осторожно положил руку на висящую на поясе саблю. «Что, чернь, поди спутали дорогу на барский двор?» Холодно и высокомерно сказал Мишель, оглядывая их с ног до головы. «Ты, барин, язык свой попридержи, не то отрежем». «Не тебе мне указывать, падаль. Судя по тому, что твоего дружка так разукрасила юная дама, вы вояки, что надо. Даю вам последний шанс убраться отсюда прочь». «Не запугивай, ваше благородие, пуганые!» Картавым басом отозвался один из них. «Вам так хочется именно сейчас поболтать? Может быть, прервётесь от диалога с этими людьми? Нужно бежать! Прошу вас, бежим, пока не поздно!» Навзрыд умоляла Клэр, срываясь на писк. «Вы снова?» — шепотом ответил он ей, не сводя глаз с блестящего ножа, которым размахивал один из разбойников. «Я же извинился перед вами. Почему вы постоянно такая колкая?» «Ой, извините, что пытаюсь закрыть ваш болтливый рот и спастись. Между прочим, я здесь из-за вас и рискую не только своей жизнью, но и вашей». «Кто вас просил рисковать своей жизнью ради меня? Вы меня даже не знаете». «Какая к черту разница?» — крикнул Мишель. Продолжая спорить друг с другом, они совершенно не замечали разозленных бандитов, которые бесшумно подкрадывались к ним, окружая с разных сторон. «Бегите!» — крикнул Мишель и, оттолкнув Клэр от себя, пошел вперед, обнажив саблю. Клэр оставалась в нескольких шагах от него. «Я сказал, уходи!» Его крик, подобно раскату грома, вел ее в ступор. Мишель кричал, надрывая горло, но Клэр даже не сдвинулась с места. Мишелю не требовалось много времени или особых усилий, чтобы справиться с необученными военному делу крестьянами. Клэр хотела уйти, хотела позвать на помощь, но страх оставить своего спасителя одного с разбойниками мешал ей мыслить и шевелиться. Мишель без особого сожаления занес саблю. Первого он проткнул так быстро, что Клэр даже не успела этого увидеть. Тело повалилось на землю и еще некоторое время шевелилось. Второго Мишель убил с угрожающим криком, который против его воли вырвался наружу. Кровь брызнула в стороны и окропила его лицо. Третьего, того самого, которого успела ранить Клэр, он разрубил от плеча до живота. Мужик застонал, но вскоре затих и остался лежать с открытыми глазами. Увидев эту кровавую картину, Клэр замерла в парализующем ужасе, забыв обо всем. Забыв, кто она и где находится. Светлый, чистый разум девушки в какой-то момент превратился в затуманенный смертельным дымом комок. Слезы на ее лице перемешались с кровью разбойника, которого она ранила, а душа выворачивалась наизнанку. Мишель хладнокровно вытер от труп одного из разбойников испачканный клинок и медленным шагом подошел к Клэр. К тому времени к ним на помощь подоспели Петр и гусары, с которыми прибыл на этот вечер Мишель. «Михаил?» Ожидая объяснений, спросил один из его товарищей. «Помилуйте, что тут произошло?» Растерялся Петр, прикрывая рот белым платком и сдерживая позывы тошноты. «Об этом надобно узнать у Марии Павловны. Разве вы не получали новость о том, что в соседней губернии крепостные устроили бунт, отказавшись работать, и сбежали в леса, после чего увеличилось число нападений на обозы и местных жителей?» Мишель был в ярости. Он никак не мог обуздать жестокость, что горячила ему кровь. «Полагаю, Мария осведомлена об этом. К чему ваш вопрос?» — отвечал ему Петр с неким скептицизмом. «К тому, милостивый государь, что требовалось бы расставить дополнительную охрану и слуг, а уже потом приглашать в свой дом гостей. Бог знает, как это могло закончиться. Мишель наконец обратил внимание на трясущуюся от ужаса Клэр, которая, так и не сойдя со своего места, продолжала смотреть в пустоту, видя перед собой только истекающие кровью неподвижные тела. «Вы ранены?» — приблизившись к ней, спросил Петр, перестав слушать нравоучение Мишеля. «Я?» — рассеянно переспросила Клэр, не сводя глаз с умерших. «Перестаньте смотреть на это», — вмешался Мишель, убирая саблю. «Чем дольше вы их разглядываете, тем больше вероятности, что они будут навещать вас в кошмарах». «Прекратите сарказм, сударь! Вы же видите, что бедняжка напугана!» Продолжал утешать ее Петр, изображая из себя героя. «Доложите о случившемся графине Милановой», — спросил кто-то из товарищей Мишеля. «Разумеется, доложить, но после окончания праздника. Нельзя допустить, чтобы это событие запятнало репутацию Мари». Мишель посмотрел на побелевшую Клэр, вокруг которой вился молодой граф Миланов, и, не спросив ее разрешения, подошел, аккуратно оторвал ее от земли и понес на руках прямиком в поместье. Оставив позади своих товарищей и Петра, который, не сказав ничего в ответ, продолжал стоять, открыв рот, Мишель бережно нес хрупкую, напуганную девушку, которая прежде казалась ему самой сильной и храброй на свете. Она осторожно касалась его плеч, скрывая под рыжими спутанными кудрями свое лицо. За ними по пятам следовал юный граф, который с присущим ему высокомерием полагал, что именно он должен был быть сейчас на месте Мишеля. Оказавшись у двери для слуг, Мишель попросил Петра позвать с праздника графиню Миланову. Мишель держал Клэр на руках столько, сколько требовалось, не давая ей самостоятельно стоять на ногах. Он был с ней, чувствовал запах ее волос, говорил что-то в мыслях, но только не вслух, боясь потревожить. «Помилуй Бог! Что все это значит, князь?» Мария едва не лишилась чувств, увидев Клэр на руках Мишеля в таком состоянии. «Об этом после, Мари. Главное, что опасности больше нет. Сейчас необходимо помочь ей, и не столько физически, сколько душевно. Позвольте мне побыть с ней». Мари, понимающе, взглянула в глаза Мишелю и, вздернув голову, провела их в комнату. «Прошу вас, пройдемте. А ты, Петруша, иди к гостям. Негоже, когда оба хозяина уходят с праздника. Ты позволишь ему находиться с Клэр Даниловной в одной комнате, когда ей нужна помощь врача?» Не прекращал возмущаться Петр. «Я сейчас же распоряжусь, чтобы ее осмотрел доктор, но для начала стоит довериться нашему старому другу», ответила Мари, тем самым показывая Петру, что его поведение до абсурдности смешно. Поднявшись по главной лестнице, не привлекая лишнего внимания, Мари и Мишель с Клэр на руках уже подошли к ее комнате, когда графиня сделала неожиданное заявление. «Вам, сударь, необходимо подождать здесь, пока мы приведем бедняжку в порядок. Вы же не допускаете, что она ляжет в кровать в таком ужасном виде?» «Я понимаю», — ответил Мишель, осторожно поставив Клэр на ноги и убедившись, что она стоит без его помощи. Тем временем в комнату зашла Майя, которая без лишних слов и расспросов тут же принялась помогать Марии Павловне. «Душенька, ты не ранена? Расскажи, кто это сделал?» спросила Мари, пытаясь привести ее в чувство и стягивая с замершего тела платье. «На меня напали какие-то люди, а Мишель, он спас меня». Ее силы были исчерпаны. Чувствуя полное эмоциональное опустошение, Клэр совершенно не хотела тратить их на одни и те же вопросы. «В том моя вина. Я понадеялась, что до нашего поместья эти лихие люди не доберутся. Ничего, ничего. Главное, что невредимо», — повторяла Мари, тяжело переводя дыхание. «Просто ужасно. Надо благодарить Бога, что князь оказался рядом. С ужасом на лице констатировала Майя, разглядывая ссадины и порезы на руках Клэр. «Я зайду сразу после того, как князь Равнин поговорит с тобой», сказала Мари, наконец переодев ее в ночное платье. Майя накрыла плечи Клэр тонким шерстяным шарфом и вместе с графиней вышла из комнаты, оставив дверь полуоткрытой. Клэр стояла в центре комнаты, отбрасывая тень от одной крохотной свечи на столе. Неподвижная. Она смотрела вперед на колышущиеся за окном макушки деревьев. Когда за ее спиной заскрипела деревянная дверь и раздались тихие шаги, она осталась в своем забвении. Сейчас она напоминала мраморную скульптуру Афродиты, грациозно стоящую в храме и укутанную в струящуюся ткань. Увидев Клэр, Мишель стал осторожно приближаться к ней, не решаясь некоторое время сказать что-либо вслух. «Мне жаль, что вам пришлось на это смотреть. Я просил вас убежать. Неужто вы могли подумать, что я играю с вами?» Мягко сказал Мишель на одном выдохе. «Нет, у меня и в мыслях не было, что вы в такой момент можете играть со мной. Просто я слишком волновалась за вашу жизнь или, быть может, застыла в страхе, как девчонка». Тихо говорила Клэр, снова и снова представляя, как Мишель пронзает одного разбойника за другим. «О моей жизни вам не следовало даже думать, не то что беспокоиться. Я офицер. Моя жизнь стоит немного, а точнее совершенно ничего. В то время как вы действительно могли пострадать. Кажется, в нашу первую встречу вы так не считали». Глядя на трещинки на ее губах, на ресницы, щеки, Мишель словно проводил невидимый контур, запоминая каждую складочку, каждую родинку на ее лице. Вьющиеся локоны, похожие на морские водоросли в темноте. Манящие, благоухающие, словно пылевые цветы. «Мне хотелось бы верить, что рано или поздно вы простите меня за тот случай». «Дуэль?» — с нежностью в голосе уточнила она. «Господь с вами! Разве можно тот случай назвать дуэлью?» «Полагаю, что да». Мишель пропустил ее ответ и снова принялся расспрашивать про ее самочувствие. «Те люди, которых я лишил жизни сегодня, вы же понимаете, что другого выхода не было?» Клэр молча кивнула. «Позволите ли вы мне сказать?» Она опять обессиленно кивнула, прикрыв свои глаза, и, наконец, повернулась к нему лицом. «Вы очень храбрая. Вы были храброй тогда и оставались такой же сегодня. Ваше мужество не может не поражать и не сводить с ума». Его голос дрогнул, не справившись с тем потоком чувств, что диктовало сердце. Клэр находилась очень близко к нему. По ее встревоженному телу прошла дрожь, а где-то под ребрами резко сжимала каждый раз, когда он замолкал. Временами она забывала дышать, боялась, что Мишель сейчас поцелует ее, желая и страшась этого одновременно. «Спасибо вам, что оказались рядом и пришли на помощь», внимательно изучая черты его лица в темноте, произнесла Клэр. «Благодарю Бога, что подоспел вовремя, иначе я бы себе этого не простил». Мишель аккуратно провел пальцами по разбитой, немного опухшей губе Клэр, стиснув от досады зубы. «Что о вашем прощении?» — задумалась она. «Полагаю, я больше не могу злиться на вас за тот случай». «Машер!» — воскликнул Мишель и рухнул к ее ногам. В переводе с французского «моя дорогая». Погрузив свое лицо в складки ее платья, он крепко обнимал ноги Клэр, смутив ее еще больше. Пораженная его поведением, Клэр разрывалась в смешанных чувствах восторга и стыда от всего того, что говорил и делал Мишель. «Что вы делаете? Прошу вас, встаньте, это ни к чему!» Клэр принялась поднимать его с колен, повторяя, что она не требует к себе такого отношения, «Боюсь, сегодня я не усну», — сказал Мишель, сияющими глазами следя за ее потерянным взглядом. «Я полон сил. Но вы много пережили за сегодняшний день. И я буду крайне неправ, если лишу вас отдыха, который вам сейчас так необходим». К тому же музыка стихла, гости разъезжаются по домам, и, думается мне, графиня Миланова также по моей вине до сих пор не сомкнула глаз. Он бережно взял белую руку Клэр и, прикоснувшись к ней губами, направился к выходу. Клэр заметила, чего стоило ему оторваться от ее ладони. «Добрых снов, Клэр Даниловна!» Мишель покинул комнату, оставив дверь открытой. Догорающая на столе свеча заплясала от легкого сквозняка. Клэр приблизилась к ней и долго вглядывалась в движение желтого огонька. Глаза не моргали, все рассматривали стекающий в серебряный подсвечник воск. Очнувшись от своих грез, она сорвала пламя кончиками пальцев, а после наблюдала, как взлетел вверх призрачный дым, как прочертил белую волну в ночной мгле и растворился в ней безвозвратно.